Глава 13. Да. Ну так вот. Благодарю, что приютили. И за еду, и за питье. Давно не спал так крепко, как после вашей браги. Забористая брага. Может, вы в нее что добавляете? Да, мне все равно, я не в обиде. Добавляйте, что хотите, хоть мухоморы. Мое нутро луженое принимает любой харч. Я по полгода на березовой каше могу сидеть. Я даже ежей варить умею. Только скверное мясо не ем. Падальщину всякую, маслы гнилые. К такому отродясь не подхожу. А остальное, пожалуйста. Теперь, стало быть, начну вторую половину моего сказа. На половине всякого дела всегда хорошо перевести дух. Сделал полдела, считай, сделал все. Потому что если половину уработал, значит, так же и вторую половину осилишь. Если в некоторые подробности моей побывальщины трудно поверить, не верьте. С тех пор, как это все случилось, 100 лет прошло. Кое-что из того, что в прошлые времена считалось обыкновением, теперь принимают за огульное вранье. Но я никогда не вру, помните? За вранье нас бьют, но сильнее бьют за правду. Однако довольно жалоб. Слушайте, что было дальше. Рыжий Кирьяк имел здоровье в избытке. Про таких моя бабка говорила: об дорогу не расшибешь. К рассвету он уже и на ногах стоял, и кулаки сжимал, и сопел гневно, рвался в путь, и выглядел, как всегда, бешеным и отважным, и глаза глядели бедово и упрямо. Только губы сделались тоньше, бледнее, отчего все лицо казалось старше. Как именно напал на него птица-человек? Когда ударил? В лоб ли? В грудь, в ухо, в висок? Сказать не мог. Лишь утверждал, что сотрясся всем телом. От того сотрясения у рыжего хлынула носом кровь. Сам же нос остался невредим. Следов удара мы не нашли. Да, особо и не искали. И так догадались, что нелюдь пьет по особенному, зверским, сволочным способам. Как солнце встало, собрались и спустили лодку на воду. Обратно плыли с остервенением. Кирьяк сел вперед, загребал веслом сильно, на полный замах, как будто не деревяшку в воду погружал, а меч во вражий живот. Вода меж тем потемнела и сделалась гадкой, и установилась духота. Голая спина Кирьяка заблестела от пота, и сам я тоже взмок, рубаха затяжелела. Подходила гроза, и хотя небо на все 8 сторон света оставалось чистым, я уже знал, к ночи громыхнет буря. Я тоже подчинился страстному порыву товарища, тоже напрягал руки. Лодка шла как по маслу. Я не хотел мстить оборотню, но я был обязан. Тогда, как и теперь, миром управлял закон пролитой крови. На каждый удар должно содеять ответный удар. Это был столь же старый, сколь и простой закон, восходивший к временам великанов, когда люди не умели добывать огонь и шить сапоги, и вооружались каменными ножами и деревянными острогами с костяными наконечниками. Закон кровной мести на самом деле был тем, что отличало людей от животных. Зверь не знает меры, и тем более справедливости. Если его тронуть, он может умертвить. Зверь никогда не соизмеряет силу удара с силой обороны. Зверь не рассуждает. Он бросается и убивает. Коснись пчелы, она тут же вонзит в тебя жало. Не экономи сил. Пойди на медведя, он разорвет тебя без колебаний. Пойди на рысь, она прыгнет и вонзит когти в твое лицо. И только люди, обладатели разума и рассудка, умеют соизмерять одно с другим. И на удар отвечают таким же ударом. На оскорбление — оскорблением, на войну — войной. Я орудовал веслом и думал. Я полагал, что Марья в опасности. Малая девка, что она понимала в устройстве вселенной? Я боялся, что нелюдь утащит ее куда-то к себе, в свои нети, в город за облаками, и там скормит своим детенышем или сделает что-то вовсе непотребное, чему нет названия в нашем языке. Приучит откладывать яйца или клевать мертвечину. Мне казалось, если я старше и больше видел, я лучше знаю, как ей поступить. Я понимал, что девки любопытны, что знакомство с оборотнем стало для Марии в первую очередь приключением. Дураки думают, что приключения интересуют только парней. Вранье это. Настоящие ценители приключений — девки. Они возбуждаются быстрее и сильней. Они отчаянны и бесстрашны. Они ненавидят ложь, малодушие и трусость. Они любят прямых, сильных и щедрых. Потому что сами сильны и щедры. Мы вернулись на прежний стан. Здесь уже все было разорено зверьем. Все наши объедки, куриные кости, либо сожраны, либо разбросаны. И в том месте, где я отмывал котел речным песком, сидела лиса, томясь запахом жира. Чует нос, да зуб не имет. Увидев нас, зарычала, ушла с сожалением. Духота меж тем усиливалась. Стрижи летали над самой водой. И мы, все трое, не сговариваясь, разделись до нога и искупались, чтобы охладить тела и головы. Потом вытащили на берег лодку, извлекли поклажу. Я раздул костерок, сели у огня, обсыхая. — Слушайте, — сказал Митроха, — то, что мы задумали, — небывалое дело. Изловить птица человека возможно при двух условиях. Во-первых, нам должны помочь люди, а во-вторых, верхние боги. И те, и другие на нашей стороне, потому что нелюдь первым нарушил закон. Оборотням нельзя якшаться с обычными девками. Это существо идет против лада и ряда. И если накажем его, будем правы. А теперь... Митроха посмотрел на Кирика левым, прямым глазом. Давай, расскажи еще раз, что ты видел и слышал. Так подробно, как сможешь. Видел мало, — ответил Кирьяк, собравшись с мыслями. Слышал еще меньше. Темно было. У Марии в хороме не лучина горела, но от лучины, наоборот, хуже. Где она есть, там светло, а где нет, еще темнее. Оборотень большой и внешне точно как человек. На вид старше нас. Может, лет 17 или 18. А Мария той ночью сидела взаперти. Кузнец ее дверь снаружи заложил засовом, потому что старшие сестры ему все рассказали. Кузнец не поверил, но дочь запер, на всякий случай. И еще урок дал — мешок пшена перебрать, чтобы, значит, время зря не потратила. То есть у нее это пшено по всему столу ровным слоем лежало, а рядом крынка, чтоб порченное туда кидать. А нелюдь, когда прилетел, сел за тот же стол против Марьи, и пока с ней шептался, он все пшено одной рукой в темноте перебрал так быстро, что я даже не понял, как это у него вышло. А ей сказал, что зрение у него в 1000 раз острее, чем у человека. Кирьяк облизнул губы. Воспоминания о той ночи явно не доставляли ему радости, но продолжал хмурясь, обтирая потный лоб и даже знаками показывал. Вблизи. Гладкий. Сытый. Кожа, как у младенца, не волоска. Зубы ровные, что жемчуг. И такие же ногти. Одет в наборный доспех. Только не боевой, а как бы праздничный. Ну, то есть, бывают такие доспехи, которые оружейник делает не для битвы, а для нарядного подарка. Князю или важному человеку. Пластины то ли бронзовые, то ли серебряные. Искусной работы. И на каждой выдавлены руны, мне неизвестные. И когда шевелился, пластины не звенели, не скрипели, только переливались. И не то что шевелился, когда ходил по хоромине, не было слышно его шагов. Оружия при нем я никакого не заметил, даже малого ножа. Голос низкий и такой сахарный, что если бы я был девкой, то сразу бы растаял. Вот она, Марья, стал быть, и растаяла. Так на него глядела. Я бы много дал за один такой взгляд. Тут Кирьяк посмотрел на меня и осекся, но я сохранял спокойствие. Я хорошо помню то свое состояние. Словно это все было даже не вчера, а нынче утром. Помню, от Кирьяка исходил запах буйства. Помню, прилетел слепень, сел на мое запястье и хотел укусить, но я его убил. Помню, высокое солнце нагревало мои плечи, как будто мать ладонями гладила. Я считал себя не последним парнем. Все имел. Силу, ловкость, удачу, веселый нрав. Повидал мир, ничего не боялся. Песни слагал, сказы сочинял. Кому угодно мог голову задурить. Встретил девку и решил, что лучше не найду. Удивительную, лучшую девку, прекрасную. И вдруг возле той девки появляется некто. Мне не чета, сильнее меня, интереснее меня. Соперник каких мало, пришелец, гость с неба, исчадие неведомой заоблачной синевы. Еще раз повторю. Вы встречаете девку, о которой мечтали. И вдруг возле нее возникает другой, чудесный, необыкновенный. Слишком сильный, чтобы прогнать. Слишком красивый, чтобы презреть. Теперь скажите, разве это не был знак свыше? Не случай вмешательства посторонней, необратимой силы. Да, я считал себя лучше других. Но пришел тот, кто настолько же лучше меня, насколько сам я был лучше прочих. Теперь, спустя 100 лет, я, наверное, знаю, что не был лучше прочих. И тот оборотень, кстати, тоже был не лучше прочих. Никто не лучше. Все мы — рабы природы. Когда дед закончил расспрашивать Кирьяка, я, признаться, слегка упал духом и сказал: «Понятно, он оборотень, он взрослый мужик, он в 5 раз сильнее каждого из нас, на нем броня, он движется бесшумно, все слышит и все видит, и мы собрались на него охотиться. Хорошая затея». «Не охотиться, — поправил Кирьяк, — проучить — это другое. А если он все чует, почему не почуял тебя, пока ты за ним подглядывал?» «Потому что, — ответил Кирьяк, — он был поглощен кузнецовой дочкой, смотрел только на нее и слушал только ее речи. Ты становишься таким же, когда ее видишь». «Это тут ни при чем, — сказал я, обозлившись. — Хватит вам, — оборвал Митроха. Слушайте теперь. Я был женат на ведьме, и про нелюдей знаю довольно всего разного. Они сильнее нас, это правда. Но устроены так же. У них есть сердце, печень и прочая требуха. У них красная кровь, а в голове мозговые узлы. Они, как и птицы, все разные. Есть смелые и умные, наподобие воронов или орлов. А есть поглупей, вроде кур или чаек. Они не болотная нежить, вроде мавок или шишик. Они не зависят от луны. Их можно убить, можно покалечить, можно отвадить, если знать как. Давайте решать, чего мы хотим. Убить хотим? Нет, — хором ответили мы с Кирьяком. Изломать? Ранить? Кровь пустить? Нет. Тогда что? «Поймать!» — уверенно ответил Кирьяк. «Пригрозить и взять клятву, чтобы ушел и не возвращался!» «Так», — сказал я. «То есть отвадить?» — уточнил Митроха. «Да», — снова хором ответили мы. «Тогда», — сказал Митроха, — «ты, Кирьяк, иди в дом кузнеца. Зови сюда старших дочерей. Поговорим с ними. Если хотят помощи, пусть все бросят и приходят». Кирьяк недовольно засопел. — Не могу, — сказал, пряча глаза. — Рубахи-то нет у меня. — Стыдно же. Я не раб и не вор. Как я без рубахи на люди пойду? Тогда я молча снял с себя рубаху и протянул. Друг мой рыжий благодарно посмотрел, оделся, рубаха была ему коротка и узка в плечах, и тут же бесшумно канул меж ореховых кустов, а старик посмотрел ему вслед и вздохнул. «Дурни вы!» — пробормотал. «Идете туда, куда причиндал кажет». «А ты куда идешь?» — спросил я. «Я?» — ответил Митроха. «Давно пришел. Только ты не поймешь. Иди волоси намочи и пригладь. Бабы придут, а ты лохматый. Нехорошо будет».